Баллада 61 о том, как я добиралась до зала, где ждал меня шериф. Служанка провела меня узкими коридорами, освещенными факелами. Чад и смрад, сопровождавшие меня на пути, становятся невыносимыми. Я ускорила шаг, в конце концов сорвалась и побежала быстрее к выходу. Я задыхалась в коридорах замка. На винтовых лестницах меня накрыл приступ паники. Я боялась спускаться. Но не лестниц боялась, а скользких ступеней. Я паниковала, что могу поскользнуться и упасть. Боишься или нет, но идти надо. Я положила руку на холодную, мокрую стену замка. Я оказалась не готова к суровой правде. Да, я знала, что замки далеки от того, как их показывают в кино. Но что он будет похож на помойку, я не ожидала. Кое-как спустившись на первый этаж, я вновь побежала. Мне не терпелось высказать шерифу все, что я думаю о его поступке. Я не останусь здесь. Просто задохнусь от смрада. Я так бежала, чтобы высказать свое фи шерифу, что не смотрела под ноги. Поскользнувшись на повороте, я схватилась за холодную липкую стену замка. Осмотрела платье. В такой темноте я не нашла слишком явных пятен. Зато рука была грязная. Посмотрев вниз, на чем я чуть не поскользнулась, я возблагодарила Господа за то, что еще не успела позавтракать. Но мне это не помогло, и меня вывернуло прямо под ноги. Служанка заботливо отерла мои губы несвежим передником, и новый спазм подступил к горлу. «Пойдемте, хозяйка, шериф ждет». Не заботясь о моем самочувствии, тянет меня за руку служанка. «Убери все это». Я показала на следы не только моей жизнедеятельности. Она фыркнула и потянула за руку. Я сочла за благо не сопротивляться. После путешествия по замку мой боевой задор куда-то испарился. Осталось только одно навязчивое желание – вернуться в свой любимый, чистый трактир. Теперь я понимаю, почему он так ценился среди постояльцев. Чистота – мой главный козырь в борьбе с конкурентами. «Эмма, моя милая!» Шериф поднялся с кресла и пошел с раскрытыми объятиями ко мне. «Даже не подходи», – прошипела я. «Кто тебя позволил тащить меня в этот клоповник?» И здесь я не преувеличивала нисколько. Замок кишел клопами. Мое возвращение в трактир под угрозой. Не могу же я притащить туда этих паразитов. На полу лежала грязная трава. По залу бегали собаки. Я чуть не плакала от разочарования. «Садись за стол, покушай, и мы поговорим», – попросил шериф. Я понимала, что он прав, но есть в таком месте не могла. Даже лесная поляна Робина была эталоном санитарного благополучия. Мне принесли таз с водой и полотенце. Я тщательно помыла руки, но вытирать их не рискнула. Сев за стол, я закрыла глаза и стала медленно дышать. Глубокий вдох, такой же глубокий выдох. И так 10 раз. Злость и паника отступили. Я немного успокоилась. Я посмотрела трезвым взглядом на замок. В глубине души проснулась моя прежняя профессия – эпидемиолог. Как говорила моя наставница – работы здесь поле непаханное. Я мысленно потираю ручки, зная, как сделать жизнь моего любимого шерифа невыносимой. В отместку за то, что шериф меня выкрал, я решила перевернуть его замок кверху дном, устроив генеральную уборку. Заодно и от клопов избавлюсь. «Как вам первый день в роли хозяйки Ноттингемского замка?» – спросил меня гость справа. Я так увлеклась и не заметила, что мы не одни. Оказывается, у шерифа Ноттингемского гостит аббат и еще 2 дворянина. «Эмма, позволь тебе представить Хьюго де Рено, аббата Ноттингемского, его брата лорда Роберта де Рено, начальника моей дружины, и барона Симона де Белема. По мере представления мужчины, кроме аббата, вставали и кланялись. Я кивала в ответ, как можно милее улыбаясь гостям, посылая злобные взгляды шерифу. Подстраховался, значит, гостей пригласил, чтобы я его не убила. Не могу ронять авторитет шерифа среди его друзей и, возможно, вассалов. Я разберусь с ним наедине. Друзья, позвольте представить вам миледи Эмму Гисборн, мою жену. В голосе шерифа было столько гордости, что моя злость на него немного снизилась. Скажем так, из цунами она превратилась в ураган. Намерения расквитаться с шерифом я не оставляла. Я не знала, как спросить, когда была наша свадьба, чтобы не выглядеть в глазах гостей полной идиоткой. Но барон, сам того не подозревая, помог мне. «Сэр Гай, когда же ты успел обвенчаться?» – удивился он. «И нас, старых друзей, не позвал на свадьбу». «Вчера вечером мы обручились в присутствии многоуважаемого аббата», – елейно запел шериф. «А свадьба будет чуть позже, когда в замок прибудет король». Сэр Гай едва не лопался от собственной значимости. Я понимала его и даже разделяла его гордость. Еще бы, сам король посетит Ноттингемский замок. Если правильно себя повести, то можно заработать и титул повыше, и денег побольше. Мой ум стал разрабатывать бизнес-проекты наживы на приезде короля. Я даже забыла, что хотела прибить шерифа. Это сделать можно будет и позже. А сейчас срочно связаться с Адамом, чтобы он выкупил дома под гостиницы. «На твою свадьбу прибудет сам король Ричард?» Удивленно и, мне показалось, даже разочарованно, сказал барон. «В доброй Англии один король, Ричард Львиное Сердце, и он приказал мне повременить со свадьбой до его приезда». Голос шерифа деланно равнодушный. «А мне интересно, как он собирается принимать короля в таком хлеву? Надо же замок помыть. Вот только успеем ли?» Я сейчас, как ни странно, не думаю о том, что шериф наглым образом умыкнул меня из моего дома. Провел обручение, пока я была без сознания, а теперь поставил перед фактом, что у нас свадьба. Странная я женщина все-таки. Вместо того, чтобы устроить погром в замке, думаю, как привести его в божеский вид. Люблю его, стервеца, вот и прощаю. Нет, я, конечно, устрою сэру Гаю истерику наедине. Живу, можно сказать, в предвкушении. Но вот ронять его честь и достоинство перед друзьями не буду. Мне нужен сильный муж, имеющий влияние, а не тот, о котором говорят, что он подкаблучник. «Свадьба-то когда?» – спрашивает тот, которого шериф назвал Робером де Рено. «Мне тоже интересно, когда наша свадьба?» Государь сказал, что приедет не раньше, чем через месяц. Я облегченно вздохнула. «Все успею, в том числе и поквитаться с сэром Гаем». Меня увлекла идея сделать из замка шерифа конфетку. И это желание не для того, чтобы сделать жизнь сэра Гая более комфортной, отнюдь. Если ему нравится жить в хлеву, то кто я такая, чтобы мешать ему в этом? Вот только если уж я попала к нему в замок, то мне нужны комфортные условия для жизни. Я глубоко задумалась, прикидывая, с чего начать, как организовать процесс генеральной уборки, как услышала тихий мужской голос рядом. «Я смотрю, ты обустроилась в новом мире».